Когда данной творческой силой жизненный импульс к концу циклического периода путем бесконечной смены одних форм другими, более и более совершенными, дает росток высшей формы жизни, и появляются переходные формы жизни, тогда заканчивается развитие низшего царства природы и начинается развитие высшего. Тогда космическая творческая сила дает внешним силам природы новый импульс или новый указ, нужный развитию новых, более совершенных форм жизни для производства более умеренных и менее грубых толчков извне. Высшие же из переходных форм жизни получают дополнительный импульс для развития новой, более совершенной формы жизни, а низшие переходные формы, как неудавшееся творение, уничтожаются. Так происходит эволюция и переход низшего царства природы в высшее. Такой переход требует бесконечно большого периода времени и бесконечно большого разнообразия форм. Трудно себе представить, сколько превращений форм нужно было для того, чтобы железо превратить в душистую розу или дерево в птицу. Между тем, такого превращения творческая сила достигает разностью вибраций различных состояний одной и той же единой материи. Закон одинаков, но вибрации его различны, как многообразно мироздание. Познавшие этот закон не могут отнестись ко всему человечеству, как к груде однородных камней, которые тоже созвучат на разные вибрации. Должно радоваться этому многообразию, ибо именно оно дает путь к утончению. Что станет с сердцем человечества, если будет звучать лишь на одну ноту? Сердце, параграф 175. Единая жизнь с ее многообразными вибрациями выражается в минерале как зародыш существования, в растении как зародыш чувствования, в животном как зародыш мысли, в человеке как зародыш духа. Переход низшего царства природы в высшее, то есть развитие данного творческой силы зародыша в высшую фазу жизни, происходит описанным выше способом, до человеческого состояния, но развитие человека происходит несколько иначе. Когда развившееся из растительного царства животное царство в конце третьего круга своим внутренним импульсом, то есть стремлением к восприятию высших вибраций, развило данные ему творческой силой зародыш мысли до такого состояния, что мог начать развиваться самостоятельный центр сознания, а внешний импульс толчками извне развил переходные человекообразные формы, то наступила новая фаза развития человека. Благодаря зарождению в нем самостоятельного центра сознания он становится доступным для восприятия посылаемого ему высшими силами духовного воздействия, и мало-помалу он становится ответственным за свои поступки и дела. Но долго еще то существо, которое наука называет пещерным и первобытным человеком, хотя по форме своей, по строению тела своего оно кажется человеком, по своему сознанию остается животным. Медленно развивается в нем зародыш духа, и вместе с ним человеческое сознание, но присущий ему внутренний импульс и толчки извне, делают свое дело. Суровые условия жизни и тяжелая борьба за существование с природой и со свирепыми животными, от которых он еще так мало отличается. Нанося ему удар за ударом, будет его мысль и напрягают его энергию к изысканию способов применения и приспособления к меняющимся условиям жизни, которое развивается и меняется вместе с ним. Но лишь тогда, когда человек стал развивать свой пятый принцип, свой зародыш духа, став таким образом самостоятельным центром сознания, творящая сила исполнила свою величайшую задачу, создав из инертной материи самостоятельное, мыслящее существо, будущего Бога-человека, свой образ и свое подобие. Этот момент имел в виду Моисей, как говоря в книге Бытия, что, создав человека, Господь вдунул в лице его дыхание жизни, и человек стал душою живою. Бытие 2.7. Именно дыхание человеческой жизни вошло в человека лишь тогда, когда он стал самостоятельным центром сознания, ибо до того времени он жил не человеческой, но животной жизнью.